Глава 40, 258. Формула изменения силы мудреца. Глава 40, 258. Формула изменения силы мудреца. Сиачень собрался с мыслями перед тем, как сказать: «Я просто хотел знать, этот последний удар сабли, это что-то, что вы мне дали или что-то, что лунная тень хранила сама по себе?» Сила этого последнего удара сабли достигла ужасающего уровня. Все это время Сиачень не думал, что это сила лунной тени. Вместо этого он полагал, что именно Лютянью использовал некоторые секретные методы, чтобы сохранить его в лунной тени. Тем не менее, когда он наконец выпустил этот удар сабли, энергия от него показалась ему несравненно знакомой. Это было похоже на часть его тела, а не на что-то, дарованное кем-то другим. Лютянью равнодушно сказал: «Я давно тебе говорил, что это сила лунной тени. Просто ты сейчас не в состоянии понять ее». Сиачень был подозрительным. Он спросил: «Почему?» Лютянью ответил: «В конце концов, твоя лунная тень – это меч громового императора. Хотя теперь он выглядит по-другому, он все же содержит происхождение мудреца». Происхождение мудреца было разделено на 6 частей. Каждая часть содержит секретную технику. На данный момент ты уже получил 2 части – формулу изменения истока и формулу изменения силы. Громовой император лично передал тебе формулу изменения истока. Следовательно, ты уже понял небольшую часть этого. Тем не менее, никто не будет направлять тебя в формуле изменения силы, поэтому у тебя нет способа понять ее. Сиачень задумался на мгновение, а затем сказал: «Вы говорите, что ужасающий удар сабли был результатом формулы изменения силы происхождения мудреца, верно?» Сиачень в замешательстве спросил: «Когда я получил формулу изменения силы? Почему я не знаю об этом?» Лютянью развел руками и горько улыбнулся. «Даже ты сам не знаешь, откуда мне знать? Слова этой старого хитрого лиса всегда опускают половину деталей. Результатов не будет, даже если я продолжу спрашивать его. Я мог бы также подождать, пока Ао Цзя проснется. Тогда я смогу спросить ее об этом». Сиачень напряженно задумался. Он был почти уверен, что Лютянью знал ответ, но не хотел ему об этом говорить. Однако он ничего не мог с этим поделать. Думая об этом, Сиачень чувствовал, что ему нет никакого смысла оставаться здесь. Общаться с этим человеком было слишком опасно. Итак, он обернулся и начал спускаться вниз. «Разве ты не хочешь знать, где находится третий сломанный предмет, содержащий происхождение мудреца?» Эта сломанная сабля была лично расколота громовым императором в прошлом. Если бы не тот факт, что в павильоне небесной сабли есть божественное оружие для его защиты, он бы его забрал. «Разве ты не хочешь этого?» Голос Лютянью неторопливо раздался позади Сиаченя. Он говорил заманчиво. Сиачень не мог быть обеспокоенным, он просто спрыгнул со скалы. Сделав это, он ответил: «Хочу твою сестру». Анлит вещает: «Хочу твою сестру». Это один из способов ругательства по-китайски, не обязательно использовать желание, но одним словом, которая заканчивается на женщине-члене семьи. Китайцы, кажется, любят использовать членов семьи в своих проклятиях. Я решил перевести это буквально здесь, а не давать английский эквивалент, потому что он должен быть буквальным для следующего абзаца, чтобы иметь смысл. Хочешь мою сестру? Почему ты хочешь мою сестру? Она давно умерла. Когда он услышал ответ Сиаченя, его лицо было полно сомнений. Он не мог понять, почему Сиачень отверг его. Сиачень действительно хотел знать, где находится сломанная сабля, в которой находится третья часть происхождения мудреца. Но в этот момент, даже если его и забьют его до смерти, он не захочет иметь дальнейших отношений с Лютянью. С ним никогда не было хорошего конца, когда он получал выгоду от Лютянью. Хотя Сиаченю удалось вернуться из-под пространства невредимым, он полностью исчерпал свою эссенцию и дух в этом процессе. Не потратив неделю на отдых и питание, он не сможет вернуться в свое пиковое состояние. Таким образом, когда Лютянью попытался соблазнить его снова, он не мог не выругаться. Ветер дул в ухо Сиаченя, когда он использовал технику гравитация, и быстро вернулся в свой двор. Без достаточной эссенции Сиачень не смел двигаться на полной скорости. Пролетев час, он медленно приземлился посреди своего двора. Когда Сиачень вернулся в свою спальню, он приложил все усилия, чтобы не поддаться желанию лечь спать. Вместо этого он сел, скрестив ноги, на кровать, медленно распространяя прорыв пурпурного громового дракона и вошел в состояние совершенствования. Пута. Сиабай вышла из духовного кровавого нефрита и прыгнула в окно. Сиачень чувствовал, куда она идет, поэтому он не беспокоился об этом. В подпространстве были и другие люди, поэтому он не решался выпустить ее туда. Теперь, когда они были на пике Цинюнь, он позволил ей развлечься, ведь опасности не было. Пурпурный водоворот Ци медленно кружился в его дантяне. Чистая духовная энергия молнии в воздухе быстро вливалась в тело Сячиня. После того, как он продвинулся до святого, Сячинь обнаружил, что когда он совершенствуется, он будет поглощать духовную энергию атрибута молнии, если он сознательно не решит впитать другие атрибуты духовной энергии. Это вызвало у Сячиня некоторую головную боль. С чистой духовной энергией атрибута молнии, сила техники стремительной громовой сабли, естественно, была бы больше. Тем не менее, будет барьер, когда он будет практиковать другие боевые техники, такие как техника сабли Линюнь. Состояние грома было трудно слить с состоянием горы. Это затрудняло улучшение его состояния горы. Что его удивило, так это то, что состояние грома и состояние облака были очень совместимы друг с другом. Это привело к тому, что состояние его техники сабли Линюнь постоянно улучшалось. Это было и хорошо, и плохо. Улучшение состояния было то, к чему часто стремятся, но чего трудно добиться. Тем не менее, техника сабли Линюнь стремилась найти баланс между облаками и горой. Если его состояние облаков продвинется слишком быстро, это приведет к потере баланса в будущем. В то время техника сабли Линюнь не только не будет иметь каких-либо улучшений, она даже ослабнет, когда Сячень будет выполнять ее. Когда Сячень совершенствовался, он думал об этой проблеме. Если это продолжится, и я не смогу найти способ решить эту проблему, я могу только найти технику сабли с атрибутом молнии. Тем не менее, обычная земная техника сабли больше не могла привлечь внимание Сячиня. По крайней мере, это должна была быть высшая земная боевая техника. В прошлый раз, когда я был в библиотеке, я не обнаружил ни одной техники сабли чистого атрибута молнии. Была только техника атакующего ветра и грома. Кажется, мне нужно найти возможность спуститься с горы. Время медленно шло, капли кристаллической пурпурной жидкости быстро стекали из пурпурного водоворота Ци. Высохшая эссенция Сячиня медленно заполнялась. Данг, данг. Сячинь услышал шаги снаружи своего двора. Шаги сопровождала сильная аура. Эксперт. Сячинь быстро прекратил распространять свою эссенцию, и в его глазах вспыхнул пурпурный свет. Его духовное чутье быстро вылетело, как стрела, и он ясно увидел лицо пребывающего человека. Как это может быть она? Когда Сячинь увидел внешность этого человека, он был невероятно шокирован. У него не было много времени на раздумья, поскольку он быстро встал и вышел на улицу. Этот человек в настоящее время быстро направлялся в его спальню. Гачжи. Двери открылись, и на пороге появилась Ин Юэ в костюме из золотых женских доспехов. На ее красивом лице была слабая улыбка, когда она смотрела на Сячиня. Когда Ин Юэ открыла рот, ее голос был громким и в то же время мелодичным. Это было так давно. Я тогда не ожидала, что незначительный мастер продвинется к святому. Когда Сячень снова увидел лицо Ин Ю, в его сердце появилась рябь. Эта женщина была слишком красива. Фраза «роковая женщина» была идеальным словом, чтобы описать ее. Самым важным было то, что Сячень вспомнил, что однажды он сделал что-то очень неуважительное к ее внешности. Кроме того, Ин Юс не могла искать его без причины. Если бы это было из-за этого, это было бы хлопотно. Хотя он несколько паниковал в своем сердце, выражение лица Сячиня было невероятно спокойным. В конце концов, он был очень уверен в своей технике трансформации. Сячень улыбнулся и сказал: «Я не думаю, что знаю вас». Ин Юэ посмотрела на Сячиня, ничего не сказав. Затем она обернулась и направилась во двор. Сячень быстро и осторожно последовал за ней. После того, как Ин Юс села за каменный стол, она слабо улыбнулась. «Ты все еще притворяешься даже сейчас? Должна ли я назвать тебя Сячень или Ячень, как ты предпочитаешь?» Тон Ин Юэ был чрезвычайно обычным. Можно даже сказать, что он был несколько интимным. Однако, для кого-то еще была неописуемая мощь. Это была аура правителя того, кто родился в королевском клане. Независимо от того, как они это скрывали, они будут бессознательно раскрывать информацию. Казалось, Ин Юэ знала все. Это тоже казалось правильным. С силой в ее распоряжении, все во всей Великой Цинь было под ее контролем. Если Ин Юэ нужно будет исследовать кого-то, даже если он изменит свою внешность, она сможет обнаружить его, если приложит какое-то усилие. Это был просто вопрос времени. В конце концов, было совершенно нормально оступиться неосознанно. Сячень сел напротив Иньюса и сказал: «Поскольку ты уже знаешь, я больше не буду это скрывать. Просто говори, почему ты ищешь меня? Если речь идет о маркизе Гуи, то мне нечего сказать». Иньюс достала женскую фигурку из дерева. Девушка была в золотых доспехах. Ее красивое лицо было в приподнятом настроении. Изысканное мастерство фигурки сделало ее похожей на настоящего человека, словно это была миниатюра Иньюс. Сячень запаниковал еще больше в своем сердце. Он не ожидал, что это будет то, чего он боялся. Иньюэ действительно пришла из-за этого. Однако, если бы это была только эта фигурка, Сячень не боялся бы. Очень изысканная фигурка, она удивительна, как настоящий человек. Интересно, кто ее вырезал? Эй, кажется, она выглядит точь-в-точь, как ты. Сячень начал критиковать эту фигурку, как будто это не его дело. Иньюэ подняла ее и осторожно повертела ее в руках. Она улыбнулась, сказав: «Я также хочу знать, кто ее вырезал. Все в высшем обществе имперской столицы имеют их. У всех, кажется, есть по одной. Это стоило мне 100 духовных камней за одну. Я действительно не ожидал, что это будет настолько ценно, чтобы стоить так много. Если в будущем мне не хватит денег, я могу пойти и поискать эту фигурку для помощи. Это было действительно так дорого. 100 духовных камней низшего ранга. Черт возьми, кажется, что этот чертов толстяк меня все еще использовал». Выражение лица Сячиня слегка изменилось, когда он проклял Цзинь Дабая в своем сердце. «Что с тобой такое? Ты побледнел?» Иньюэ мягко улыбнулась. Сячень прикрыл это и рассмеялся. «Ничего, просто чувствую себя немного подавленным. Па!» Внезапно Иньюс ударила ладонью по каменному столу. Ее ужасающая аура была выпущена. Когда эта аура и ее голос слились воедино, Сячень невольно вздрогнул. «Как долго ты собираешься притворяться? Подумать только, что ты все еще не признаешь это». Цвет лица Иньюэ внезапно изменился, и она вынула еще одну деревянную фигурку. Лицо этой деревянной фигурки было таким же, как и более ранняя деревянная фигурка. Однако на ней было меньше одежды. На ней был только тонкий бюстгальтер. Однако это была не ключевая часть. Ключевой частью было то, что выступающие области на ее груди уже были стерты. Идеальная фигурка превратилась в нечто подобное. Сячень больше не мог сидеть на месте. Ему хотелось плакать в своем сердце, поскольку он действительно переоценил нравы толстяка. Даже после того, как Цзинь Дабая долгое время умолял Сячиня, Сячень не хотел вырезать ее для него. Однако, так как ему не хватало стрел эссенции света, у него не было другого выбора, кроме как вырезать ее для него. Глава 41, 259. Это фигурка. Глава 41, 259. Это фигурка. Сячень не ожидал, что вульгарная личность толстяка останется такой же, как и раньше. Кажется, что вредные привычки трудно изменить. Сячень быстро объяснил: «Хорошо, я признаюсь, что вырезал эту фигурку. Однако это была идея Цзинь Дабая. Это не связано со мной. У него есть немного грязи на меня, поэтому я был вынужден сделать это. Ты должна мне поверить. Мои извинения, брат Дабая. Я могу винить тебя только в этот критический момент», — подумал Сячень. Иньюэ молча улыбнулась и достала пурпурный хрустальный шар. Глаза Сячиня загорелись. Он знал, что это был специальный инструмент, который мог хранить голос человека. Однако, почему Иньюс достала его? «Ваше высочество, послушайте меня. Все это было идеей Сячиня. Это не связано со мной. У него есть немного грязи на меня, поэтому я был вынужден сделать это. Вы должны мне поверить». Незабываемый голос Цзинь Дабая, наполненный его уникальными характеристиками, можно было услышать из пурпурного хрустального шара. Когда Сячень услышал это, он был ошеломлен. Он не ожидал, что толстяк будет настолько бесстыдным и немедленно предаст его. Иньюэ улыбнулась и сказала: «Тебе есть что еще сказать?» Похоже, Цзинь Дабая признался во всем. Даже если Сячень не хотел этого признавать, у него не было другого выбора. Однако выражение лица Сячиня постепенно успокоилось. Он очень быстро соображал в уме. Если бы Иньюэ была действительно зла, она бы не потратила столько времени на разговоры с ним. Учитывая ее характер, она бы уже сделала ход. Похоже, Иньюэ вспомнила, что Сячень однажды спас ей жизнь, поэтому она не очень злилась. Думая обо всем этом, Сячень снова сел. «Юсин, подожди, нет, теперь это должно быть принцесса Инью 5. Что вы хотите? Просто скажите это». Иньюэ была ошеломлена, она не ожидала, что Сиачень будет так спокоен после того, как она представит доказательства. Такое отношение сделало ее слегка разочарованной. Она улыбнулась и спросила: «Как ты думаешь, что я могу с тобой сделать?» Грудь Сиачиня сжалась, и тон Инью, казалось, указывал на то, что она была немного злой и беспомощной. Видя, как Сиачень молчит, улыбка на лице Инью исчезла. Она серьезно сказала: «Что касается фигурки, ты наказываешься тем, что будешь вырезать одну для меня каждый месяц. Кроме того, каждая фигурка должна быть разной. Если ты можешь сделать это, мы будем считать, что это ушло. Есть еще одно дело. Фэн Фэй Сюэ рекомендовала тебя для имперского драконьего легиона. Тогда мой ответ ей был: я приму решение после нашей встречи. Сейчас я принимаю формальное решение. Наследник боевого духа лазурного дракона Сиачень, присоединишься ли ты к имперскому драконьему легиону после ухода из павильона небесной сабли?» Сиачень был слегка поражен, когда его статус наследника боевого духа лазурного дракона был раскрыт. Однако, когда он подумал об этом, Иньюс и Фэн Фэй Сюэ знали друг друга, поэтому он не чувствовал никакого страха. Сиачень успокоился и спросил: «Я хотел бы спросить, почему Фэн Фэй Сюэ рекомендовала меня для присоединения к вашему имперскому драконьему легиону?» Учитывая силу клана Фэн и то, что Фэн Фэй Сюэ провела много времени в имперской столице, нет ничего странного в том, что она знала Инъюэ. Однако почему она порекомендовала меня имперскому драконьему легиону? Если бы это был нормальный человек, даже если бы они не присоединились к имперскому драконьему легиону, они были бы безумны от радости по приглашению Инъюэ 5. Имперский драконий легион был самой сильной силой Великой Цинь. После того, как кто-то присоединится, они получат среду для совершенствования лучше, чем в трех великих сектах. Кроме того, они смогут получить статус и положение в королевских дворцах. Для большинства совершенствующихся это было хорошее место. Можно даже сказать, что это лучшее место для совершенствующихся в Великой Цинь. Однако Сиачень не мог что-то понять, как он был связан с Фэн Фэй Сюэ, почему она много раз помогала ему. Кроме того, это была безоговорочная помощь, не ожидая ничего взамен. Ин Юзе некоторое время думала, прежде чем сказать: «Во-первых, ты почти оскорбил все благородные кланы в Великой Цинь. Даже для Фэн Фэй Сюэ было бы трудно восстановить твою личность как Сиачиня. Однако после того, как ты присоединишься к имперскому драконьему легиону и получишь защиту королевских дворов, естественно, никто не осмелится усложнить тебе жизнь. Во-вторых, в королевских дворах есть специальные боевые техники и техники совершенствования для боевого духа лазурного дракона. Если ты присоединишься к нам, я сразу же смогу дать их тебе. В-третьих, это самая простая причина: королевский двор имеет доступ к большинству ресурсов. Сумма, которую они вкладывают в имперский драконий легион, практически безгранична. Среда культивирования даже лучше, чем в трех великих сектах. Намерение Фэн Фэй Сюэ не в том, чтобы ты торопился со своим решением. Независимо от того, отвергнешь ли ты меня, ты можешь сказать мне после того, как покинешь павильон небесной сабли». После того, как Сиачень услышал это, на его лице появилась улыбка. Фэн Фэй Сюэ действительно думала обо всем. У него действительно не было причин для отказа. Однако он не согласится на это. Континент Тинью был широким и обширным. Сиачень никогда не собирался ограничивать себя Великой Цинь. С тех пор, как он пришел в этот мир, он должен был сделать все возможное, чтобы достичь пределов совершенствования. Даже если Сиачень не достигнет той же высоты, что и император Тинью, и не оставит свой след в истории, он хотел, по крайней мере, достичь сферы культивирования громового императора, чтобы иметь возможность перемещаться по континенту, не имея себе равных. Хотя присоединение к имперскому драконьему легиону может позволить ему в короткие сроки повысить свое совершенствование, Сиачиню будет трудно уйти в будущем. Возможно, Сиачень навсегда застрянет в Великой Цинь. Для тех людей, которые просто стремились стать монархами или королями, проблем, естественно, не было. Однако для Сиачиня это будет большой проблемой. Сиачень покачал головой и сказал: «Мне очень жаль, боюсь, я не могу принять это предложение. Ты поможешь мне сказать Фэн Фэй Сюэ, что я ценю ее добрые намерения?» Ин Юэ была несколько удивлена. Она спросила: «Почему? Боевые техники боевого духа лазурного дракона чрезвычайно сильны. Для тебя это все равно, что добавить крылья к тигру. Ты планируешь использовать имя Ячень навсегда? Анли отвечает. Добавление крыльев к тигру означает, что сильный человек становится еще сильнее. Сиачень улыбнулся и сказал. Поскольку руководство боевыми техниками являются копиями, определенно будет больше, чем одна копия. Будет возможность получить их в будущем. Кроме того, без кого-то, кто бы мог дать руководство, мне было бы чрезвычайно трудно понять их самостоятельно. Что касается моей личности, конечно, я не останусь вечно, как Ячень. Тогда я сказал, что вернусь и пробью свой путь к порогам этого благородного клана 2 года спустя. Я заставлю их сожалеть о своих решениях. Тон Сячиня был очень спокойным. Это были не смелые и непрозорливые слова. Однако выражение решимости в его глазах заставило поверить в него без каких-либо сомнений. На лице Ин Юэ появилось задумчивое выражение. Через некоторое время она тихо рассмеялась и сказала. «Ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Фэн Фэй Сюэ хочет, чтобы ты отправился в имперскую столицу?» Независимо от начальной школы небесной Цинь или имперского драконьего легиона, главная цель Фэн Фэй Сюэ состояла в том, чтобы доставить его в имперскую столицу. После напоминания Ин Юэ Сиачень вспомнил об этом. «Если у меня есть кое-что, с чем я буду нуждаться в твоей помощи в будущем, я надеюсь, что ты сделаешь все возможное, чтобы помочь мне». Сиачень вспомнил слова Фэн Фэй Сюэ, когда он уходил из города речных чернил. Может ли быть что-то в этом мире, чего Фэн Фэй Сюэ не смогла достичь? После того, как он ушел на такое долгое время, у него появилось лучшее и более объективное понимание силы клана Фэн. Торговая ассоциация Фэн Юй оказалась намного сильнее, чем он предполагал. Их бизнес был разбросан по всему континенту Тинью. Они были в значительной степени вовлечены во все предприятия, которые были прибыльными. Все великие секты и силы в Великой Цинь были связаны с кланом Фэн или имели с ними деловые отношения. То, что действительно привело к тому, что никто не недооценивал клан Фэн, заключалось в том, что у них почти была монополия на торговые каналы духовных камней в Великой Цинь. Все духовные камни, добываемые в духовных шахтах павильона Небесной Сабли, секты Туманного Меча, Дворца Ночных Духов и даже Королевском Дворе, должны были пройти через торговые каналы клана Фэн, чтобы получить наибольшую прибыль. Даже такая огромная сила, как павильон Небесной Сабли, который имел наследство в 10 тысяч лет, не смел обидеть их. Может ли быть что-то слишком сложное для Фэн Фэй Сюэ? Сиачень собрался с мыслями и ответил. Я должен поблагодарить Фэн Фэй Сюэ. Если ей нужна моя помощь, все, что ей нужно сделать, это попросить. Пока это в моих силах, независимо от того, где я нахожусь или какие неотложные вопросы у меня есть, я приду, как только она позовет. Она просто должна меня позвать. Ин Юэ слабо улыбнулась и сказала, это так же хорошо. Поскольку она не сказала тебе об этом, я не могу сказать слишком много. Просто помни, что ты сказал сегодня. Кроме того, не забывай вырезать для меня фигурку каждый месяц. Я уйду первый. Подожди немного. Когда Сиачень увидел, что Ин Юэ собирается уйти, он кое-что вспомнил. Поэтому он крикнул, чтобы остановить ее. Ин Юэ повернулась и сказала, есть ли что-то еще, ты передумал? Сиачень вынул лепесток цветка плавного света из кольца мироздания и передал его Ин Юэ. Когда ты вернешься в имперскую столицу, пожалуйста, помоги мне передать это моей сестре Юйлань. С первого взгляда Ин Юэ могла сказать, что этот цветок плавного света не был обычным цветком плавного света. Это должен быть цветок плавного света бессмертного ранга. Она не ожидала, что Сиачень просто передаст ей нечто подобное. Ин Юэ подняла руку, и появилась сильная сила всасывания. Цветок плавного света немедленно полетел в ее руки. Она поднесла золотой лепесток к носу и осторожно понюхала. Она сказала, «Это действительно цветок плавного света бессмертного ранга. Ты не боишься, что я возьму его себе?» Сиачень улыбнулся и сказал, «Учитывая твои способности к пониманию, цветок плавного света не будет очень полезным для тебя. Кроме того, ты принцесса, ты не будешь делать таких подлых дел». Ин Юэ закрыла руки, и цветок плавного света немедленно исчез. Озорная улыбка появилась на ее изысканном лице. «Это может быть не так?» Сиачень рассмеялся, не отвечая. После того, как Ин Юэ заговорила, она не осталась и ушла немедленно. Он мог сказать, что она торопилась. Прошел год с тех пор, как они встретились. Тогда он был незначительным мастером. Сейчас он был святым низшей стадии, но он все еще не мог видеть сквозь ее силу. Интересно, как она совершенствуется. Наши возрасты похожи, но наша сфера совершенствования очень отличается. Появление Инь-Юэ напомнило Сячиню кое о чем. Это заставило его отказаться от любых мыслей о продолжении совершенствования. Небо было уже темным, а луна висела высоко в ночном небе. Слабый лунный свет мягко освещал внутренний двор Сячиня. Сячинь достал из своего кольца мироздания колбу с вином и винную чашку. Затем он налил себе чашку и посмотрел на круглую луну, размышляя. Сячинь неосознанно покинул город речных чернил год назад. За этот год он многое пережил. Когда он только ушел, потому что сиял слишком ярко, он оскорбил благородные кланы провинции Нанлин и провинции Дунмин в древних руинах. После этого произошло больше вещей. Когда он сделал свой ход в усадьбу летящего снега, он уже успел стать полным врагом этих благородных кланов. Даже Фэн Фэй Сюэ было бы трудно выступать посредником. Однако Фэн Фэй Сюэ не обвиняла Сячиня в этом. Она даже взяла на себя инициативу заботиться о клане Ся в городе речных чернил, не позволяя благородным кланам усложнять жизнь Сячиню. Теперь, когда Сячень думал об этом, он действительно забыл рассмотреть последствия своих действий. Он никогда не думал, как его действия повлияют на клан Ся. Глава 42, 260. Состояние горы. Глава 42, 260. Состояние горы. Однако, поскольку он уже сделал это, он не должен испытывать никаких сожалений по этому поводу. Пока кто-то молод, они должны сиять. В противном случае, когда они станут старше и их скорость совершенствования замедлится, они потеряют любой шанс, который у них был, чтобы сиять. Если культиватор боялся всего и был осторожен или переосмысливал все, что делал, он однажды потерял бы свою тягу. Хучи. Как только Сячень налил себе вина, перед ним появилась белая фигура. Это была Сяобай, которая вышла и теперь вернулась. Когда Сяобай почувствовала аромат вина, она сразу же прыгнула на каменный стол. Затем она посмотрела на Сячиня водянистыми жалкими глазами. Сячень слабо улыбнулся и достал еще одну винную чашку. После того, как он достал ее, он поместил ее перед Сяобаем. Сяобай сразу начала пить с восторгом. После того, как Сячень сделал глоток, он потер голову Сяобай. Он сказал с некоторым сожалением в голосе: «Помимо сабли в моей руке, ты единственная, кто может сопровождать меня от начала до конца». Звуки шагов снова послышались снаружи. Сячень был очень хорошо знаком с ритмом этих шагов. Без необходимости использовать духовное чутье, он знал, что это Лю Суйфэн. Действительно, через некоторое время Лю Суйфэн появился перед Сячинем. Когда Сячень почувствовал ауру Лю Суйфэна, его глаза загорелись. Он улыбнулся и сказал: «Поздравляю, когда ты совершил прорыв к святому». Лю Суйфэн прорвался накануне. Когда он услышал поздравление Сячиня, его лицо наполнилось радостью. Он сказал: «Я прорвался недавно. Это благодаря твоему цветку плавного света, он значительно повысил мои способности к пониманию. Узкое место, в котором я застрял, наконец-то преодолено». Таковы были узкие места. Иногда, даже после долгих раздумий, пробуя всевозможные методы, невозможно прорваться. Это может длиться год, два года, а иногда и целую вечность. Однако все, что для этого нужно, это небольшая трещина, и узкое место будет разбито. Цветок плавного света Сячиня был той трещиной, которая помогла Лю Суйфэну преодолеть это узкое место. Лю Суйфэн достал пачку ярких духовных камней среднего ранга. Затем он с завистью посмотрел на них, сказав: «Моя сестренка попросила меня принести это тебе. Тут 200 духовных камней среднего ранга, пересчитай их, чтобы убедиться». Сячень убрал все духовные камни со звуком шуа, не считая их. Затем он сказал: «Правильно, где твоя сестра? Почему ее здесь нет?» Лю Суйфэн, казалось, вдруг что-то вспомнил, когда сказал: «Я почти забыл. Сестра проходит обучение за закрытыми дверями. Она попросила меня сказать тебе, что она не сможет использовать для тебя древнюю абсолютную сабельную формацию в этот период времени. Она сказала, что тебе следует потратить некоторое время на совершенствование и укрепление своего совершенствования». Сячень слегка нахмурился. Он чувствовал, что было странно, что она пошла на закрытое обучение, когда ничего не происходило. Это не является проблемой. Ты знаешь, почему она тренируется за закрытыми дверями? Сячень уже провел много времени в древней абсолютной сабельной формации, и он уже коснулся поверхности слушать меч и общаться с ним. Ему не хватало возможности, прежде чем он едва мог ее понять. В краткосрочной перспективе не было никаких проблем с тем, чтобы не учиться слушать меч и общаться с ним. Сяочень на самом деле больше заботился о Лю Руюзе. Почему она пошла на закрытую тренировку? Лю Суйфэн покачал головой и сказал: «Я не уверен. Кажется, что-то беспокоит ее, но я не в состоянии спросить ее об этом. Если больше ничего нет, я уйду первым». Сяочень убедил его остаться. «Почему бы тебе не сесть и не выпить немного вина, прежде чем уйти?» Лю Суйфэн уже собирался согласиться, когда увидел, что Сяобай бросает на него многозначительный взгляд. Он немедленно передумал, сказав: все хорошо, у меня есть срочные дела, поэтому я должен уйти первым». Горный хребет Линюнь рядом с пустынным водопадом в глухих горах. Хлынувший водопад неуклонно и шумно падал с высоты. Серые облака вздымались в небе над головой, неясный звук грома непрерывно трещал. Сяочень стоял у реки, в которую падал водопад. Он вытащил лунную тень из ножен. Вспышка света сабли и гром непрестанно потрескивали в небе. Внезапно бескрайние облака появились вокруг Сяченя. Сияющая молния зажглась внутри облаков, заставляя слои разделяться. В то же время это, казалось, вызвало громкий рев грома. Река неслась вместе со звуком грома. Вечное поражающее облако. В тот момент, когда все облака рассеялись, белоснежная лунная тень испустила тонкую нить сабли Ци. Сабля Ци исчезла после вспышки, как будто это была просто иллюзия. Сяочень поднял свою саблю и закричал: «Взорвись!» Со звуком шуа внезапно взорвалась прекрасная сабля Ци, которая первоначально исчезла. Пурпурная сабля Ци была окружена безграничным электрическим светом, когда она разлетелась в воздухе, словно это была стена воды. Пили-па-ла-ла. На водяном экране мерцал электрический свет. В конце этого фонтанирующий водопад выглядел так, будто его разрезали пополам. Электрический свет на экране не исчезал даже после долгого времени. Водопад, который обрушивался с силой в несколько тысяч килограммов, был остановлен ужасающей электрической энергией. Он был просто подвешен в воздухе, как будто он был заморожен во времени. Сяочень опустил саблю и вернул ее в ножны. Он посмотрел на пурпурное электричество в воздухе, которое не угасло, и сказал: «Вечное поражающее облако, после того, как добавлено состояние грома, его мощь увеличилась как минимум на 20%. Хотя мощь вечного поражающего облака значительно возросла, Сяочень не выражал радости. Прошло полмесяца с тех пор, как он вернулся из-под пространства. В течение этого полумесяца Сяочень переваривал все, что узнал в подпространстве. Можно сказать, что сражения высокой интенсивности в эти два дня были самыми интенсивными битвами, которые он когда-либо проходил, будь то физически или умственно. Они были непрерывными и нескончаемыми, были непредсказуемые бесчисленные демонические звери, а также демоны, которые прятались в тени и нападали на них. Это привело к тому, что они все время находились в состоянии повышенной готовности. Эти два дня опытного обучения привели к улучшению, которое было лучше, чем месяц регулярного обучения. Через полмесяца Сяочень уже освоил все свои достижения. Опыт этого эмпирического обучения привел к его совершенствованию в качестве стабилизировавшегося святого низшей стадии. Он мог подтолкнуть себя к достижению пика низшей стадии в любое время. Его понимание состояния грома также достигло еще более высокого уровня. Когда он выполнял атаку, он смог показать силу грома. С помощью состояния грома состояние облаков в технике сабли Линюнь испытало увеличение мощи. Однако он не смог продвинуть состояние горы. Это привело к тому, что он не смог понять последний ход техники сабли Линюнь. Как бы то ни было, даже 17-й ход, извилистая дорога вокруг пика, начала проявлять признаки нестабильности. Следовательно, хотя мощь вечного поражающего облака значительно увеличилась, Сяочень не мог чувствовать себя счастливым по этому поводу. Электричество в воздухе начало постепенно исчезать, поток водопада снова начал течь. Звук падения водопада на реку можно было услышать еще раз. Сяочень сказал: «Похоже, мне действительно нужно искать технику сабли с атрибутом молнии. Ранг техники стремительной громовой сабли в конце концов слишком низок. Она больше не подходит для меня. Кроме того, она слишком проста. Нет способа внести изменения в битву». После того, как миссия в подпространстве была завершена, он мог выбрать духовное оружие, боевую броню или боевую технику. Сяочень выбрал боевую технику. В эти дни Сяочень посещал все библиотеки на каждом пике, чтобы посмотреть, когда у него было время. В конце концов он ушел с чувством разочарования. Было очень мало боевых техник, связанных только с молнией. Даже если бы они были, их ранг был слишком низким и не мог привлечь внимание Сячиня. Так как в павильоне Небесной Сабли не было никого, он мог покинуть гору и отправиться на поиски. Однако, прежде чем уйти, ему сначала нужно было что-то сделать. В прошлом он одолжил Юнкосинь саблю бродячего дракона. Однако он не знал почему, но она еще не вернула ее. Первоначально он хотел пойти более недели назад, чтобы спросить об этом. В конце концов, Сячень не достиг той точки, где он мог бы случайно раздать небесное духовное оружие. Тем не менее, это время было решающим периодом для его совершенствования. Кроме того, учитывая характер Юнкосинь, она не откажется погасить задолженность. Следовательно, он позволил этому растянуть до сегодняшнего дня. Сячень покинул пик Цинюнь и спросил, где находится Юнкосинь в павильоне Небесной Сабли. После этого он не торопился и пошел с умиротворенным выражением лица. Несмотря на то, что прошло полмесяца, Сячень не волновался, что Юнкосинь присвоит саблю бродячего дракона себе. Его единственное предположение состояло в том, что ей срочно нужна сабля бродячего дракона, поэтому она одолжила ее для временного использования. Иногда аура человека раскрывает характер человека. Аура, которую излучала Юнкосинь, была спокойной и безмятежной. Для нее было невозможно сделать что-то столь отвратительное. Кроме того, Сячень некоторое время находился в контакте с этой аурой и был уверен, что она не подделана. «Ты хочешь сказать, что Юнкосинь ушла полмесяца назад?» Когда Сячень достиг жилища Юнкосинь, он не увидел ее. Он видел только горничную, которая убирала это место. После того, как он спросил о Юнкосинь, он получил такой ответ. «Полмесяца назад, это было, когда мы только вышли из-под пространства», — подумал Сячень. «Что именно случилось, что она так срочно ушла?» «Вы молодой мастер Пика Цинюнь?» — горничная спросила, когда она заметила идентификационный жетон, висящий на талии Сячиня. Сячень кивнул и сказал, «Правильно, я Ячень с Пика Цинюны. Это мой идентификационный жетон». Горничная улыбнулась и достала записку. «Тогда это вам». Прежде чем мисс Юн ушла, она оставила записку. Она сказала, чтобы я передала записку, если кто-то из Пика Цинюнь придет, чтобы найти ее. Прошло уже полмесяца, но вы не приходили. Я почти забыл об этом. Сячень получил записку и медленно открыл ее. Затем он прочел ее в своем сердце. «Брат Е, кое-что срочное произошло дома, и мне нужно одолжить твою саблю бродячего дракона. Эта проблема произошла внезапно, и я не смогла спросить тебя лично. Надеюсь, ты простишь меня за это. Есть несколько духовных камней под кроватью. Рассматривай их как плату за заимствование твоего небесного духовного оружия. Я еще раз отблагодарю тебя, когда мы встретимся в будущем. Я очень сожалею об этом». Сячень мягко улыбнулся и сжег записку в руке. Это было действительно, как они предполагал. У Юнкосинь были неотложные дела, и она должна была одолжить саблю бродячего дракона. Сячень посмотрел на горничную и улыбнулся. «Ты забыла, что есть что-то, что мисс Юн хотела, чтобы ты передала мне?» Несколько смущенная горничная немного подумала, прежде чем сказать. «Да, да, я вспомнила. Под кроватью есть несколько ящиков. Они довольно тяжелые, я не знаю, что в них. Молодая мисс приказала мне не открывать их. Я забыла о них после столького времени». Горничная привела Сячиня в спальню Юнкосинь и попыталась вытащить ящики. Однако, использовав все свои силы, она не смогла их сдвинуть. Сячень быстро остановил ее и сам вытащил ящики. Однако он не открыл ящики. Он расширил свое духовное чутье и обнаружил тонны духовных камней низшего ранга. Когда он сделал приблизительный подсчет, их было как минимум 5000. Юнкосинь действительно щедрая. Тут 5000 духовных камней низшего ранга, и все же она просто случайно положила их под свою кровать. Она не боится, что кто-то их украдет. Столько духовных камней было ударом неожиданного состояния. После того, как Сячень сохранил их все в своем кольце мироздания, он ушел. Глава 1. 261. Аукция. Глава 1. 261. Аукция. Поздно ночью Лю Суйфен бросился к Сячиню, совершенствующемуся во дворе. У Сячиня не было другого выбора, кроме как прекратить совершенствоваться и встретиться с ним. В течение последнего полумесяца Лю Суйфен улучшался с каждым днем. Теперь он был полон энтузиазма. Сячень улыбнулся и сказал: «Уже так поздно, почему ты меня ищешь?» Лю Суйфен не спешил отвечать на этот вопрос. Сначала он оглянулся вокруг, и когда он обнаружил, что Сяобай нет рядом, Он вздохнул с облегчением, затем он улыбнулся и сказал: «Вскоре в столице провинции Сихзе, городе Сихзе, состоится огромный аукцион. Специально проводится павильоном Линьлан для культиваторов. Там будет много хорошего. По совпадению, мне не хватает хорошего духовного оружия. Я надеюсь пойти туда, чтобы попытать счастье. Я хотел спросить, хочешь ли ты пойти со мной? Аукцион павильона Линьлан». Сиачень был заинтересован. Первоначально он намеревался спуститься с горы и поискать высокоранговую боевую технику атрибута молнии. По совпадению, павильон Линьлан проводил большой аукцион. Это может сэкономить ему значительные усилия. Сиачень с интересом спросил: «Насколько большим будет аукцион? Какого ранга предметы мы можем ожидать?» Видя, что Сиачень заинтересовался, Лю Суйфэн быстро представил: «Это очень масштабно. Это масштабный аукцион раз в 10 лет в павильоне Линьлан. Они принимают только духовные камни для совершения сделок. Его стандарт подобен проводимым раз в год крупномасштабным аукционам в имперской столице. Аукцион раз в 10 лет. Благодаря силе павильона Линьлан у них не должно возникнуть никаких затруднений в сборе высокоранговых боевых техник. Я могу пойти и посмотреть». Думая об этом, Сиачень согласился без колебаний. Лю Суйфэн улыбнулся и сказал: «Тогда все решено. Если тебе не хватает духовных камней, ты можешь сказать мне. Я могу найти моего второго дядю, чтобы одолжить тебе немного». «Не хватает духовных камней?» Сиачень спокойно покачал головой. Он улыбнулся и ответил: «В этом нет необходимости, у меня достаточно духовных камней». В подземном мире Сиачень получил 5000 духовных камней среднего ранга, и он еще не использовал их. Когда эти духовные камни среднего ранга были обменены на духовные камни низшего ранга, он мог получить 500 тысяч духовных камней низшего ранга. Кроме того, было 200 духовных камней среднего ранга, вознаграждение за миссию полмесяца назад, а также 5000 духовных камней низшего ранга, которые он получил сегодня. Если Сиачень включит в своем кольце мироздания все демонические ядра, которые можно обменять на духовные камни низшего ранга, он может иметь больше духовных камней, чем хранится в павшем пике Цинюнь. С таким количеством духовных камней было бы более чем достаточно, чтобы купить земную боевую технику высшего ранга атрибута молнии. Следовательно, не было необходимости беспокоиться. Лю Суйфэн сказал: «Хорошо, я приду за тобой завтра утром». На следующее утро Сиачень встретился с Лю Суйфэном, как и обещал. Город Сихэ находился в 25.00 км от павильона Небесной Сабли. Естественно, это было довольно далеко, и двое не смогли бы дойти туда пешком. Они отправились в зал духовных зверей в павильоне Небесной Сабли, и каждый заплатил духовными камням за аренду двух лошадей драконьей крови, которые могли бы путешествовать 1500 километров в день. После этого они больше не тратили время на спуск с горы. Вскоре после того, как они ушли, Сонг Цинхэ Пика Биюн с радостью направилась в комнату Сонг Цуэ. Он улыбнулся, открывая дверь. «Отец, ты сказал мне послать людей, чтобы они присматривали за Еченем. Он только что покинул гору». Сонг Цуэ, который сидел на кровати, совершенствуясь с закрытыми глазами, внезапно открыл глаза. В его взгляде вспыхнул злой взгляд, когда он холодно сказал: «Это правда? Куда они собираются? Что они делают? Как долго они будут отсутствовать? Расскажи мне детали». Сонг Цинхэ быстро сказал: «Я поспрашивал в зале духовных зверей, они собираются в город Сихэ, чтобы принять участие в аукционе раз в 10 лет. С лошадью драконьей крови им, вероятно, потребуется около 1 месяца, чтобы совершить обратный путь. Я наконец-то нашел возможность. В павильоне Небесной Сабли есть люди, защищающие тебя, поэтому я не могу убить тебя, пока ты здесь. Однако теперь, когда ты покинул павильон Небесной Сабли, давай посмотрим, кто сможет тебя защитить». «Как безрассудно». Сонг Цуэ встал и зловеще засмеялся. «Аукцион раз в 10 лет, по совпадению, у меня тоже есть несколько старых друзей из прошлого. Я тоже могу попросить их помочь мне. Лошадь драконьей крови могла пробежать 1500 километров в день. Если они будут мчаться всю ночь, не должно быть проблем с проездом 2500 километров. Однако, независимо от человека или лошади, они не смогут путешествовать весь день и всю ночь. По пути они могут столкнуться с некоторой опасностью, поэтому им обоим нужно было поддерживать свое пиковое состояние. В среднем пара могла проехать всего 2000 километров в день. Три дня спустя Сиачэнь и Лю Суйфэн остановились в огромной саванне. Лю Суйфэн представил: «Эта саванна называется дьявольская саванна. Вся площадь саванны размером примерно с три горных хребта Линюны. В траве обитают бесчисленные духовные звери, а на лошадях как минимум 100 групп бандитов. Это самый опасный этап нашего путешествия». Сиачэнь спешился и сказал: «В таком случае, мы должны немного отдохнуть, прежде чем броситься в путь. Мы должны начать наше путешествие, пока еще рано». Вскоре они вдвоем прибыли на поляну. Они начали разбивать лагерь. По дороге они ели и спали на улице, так что в разбивании лагеря они очень хорошо разбирались. Вскоре две маленькие палатки были разбиты. Они достали несколько сухих пайков и воду. После еды они начали отдыхать там, где были. Ночь медленно прошла. Обсудив, они решили, что сегодня вечером Сиачэнь будет стоять на страже, а Лю Суйфэн будет отдыхать. Ау-ау-ау. Сиачэнь разжег костер и сел перед ним. Вопли духовных зверей на расстоянии можно было слышать непрерывно. Свет от огня сиял на лице Сиачэня, непрерывно мерцая. У него было чрезвычайно спокойное выражение. Духовное чутье Сиачэня сформировало круг, поскольку оно распространялось волнами за волнами. Пейзаж вокруг тысячи метров был показан в его уме. В северо-западном направлении есть группа демонических зверей позднего 4-го ранга. Их насчитывается около 200. Король волков уже почти демонический зверь 5-го ранга. В северо-восточном направлении также находится духовный зверь 5-го ранга, молниеносный бык. Это должен быть самый сильный духовный зверь в наших окрестностях. Затем на юге 3 демонических кровавых льва. Сиачэнь медленно встал и посмотрел на северо-восток. Он равнодушно рассмеялся. «Похоже, мы оба очень популярны. Думать, что на нас нацелено так много духовных зверей. Тогда мы начнем с тебя». Молниеносное уклонение. Удар молнии разорвал темное ночное небо. Когда молния приземлилась, Сиачэнь появился рядом с молниеносным быком. Молниеносный бык был духовным зверем атрибута молнии. Он был очень чувствителен к электричеству. Когда появился Сиачэнь, из кончиков рогов молниеносного быка выстрелила молния толщиной с руку. Сиачэнь холодно сказал: «Это похоже на незначительный свет звезд, пытающихся конкурировать с Луной или Солнцем. Как безрассудно». Облака в небе начали тереться друг о друга. До того, как Сиачэнь сделал свой ход, мощь состояния грома уже начала формироваться. Кача, лунная тень была вытянута с молниеносной скоростью. Раздался громкий взрыв, который нарушил тихую саванну. Когда Сиачэнь вытащил свою саблю, с неба упала молния толщиной с ногу слона. Молния слилась с саблей. Молния, испускаемая молниеносным быком, была похожа на младенца и была мгновенно поглощена. Не было никаких изменений в силе сабли, когда она яростно разрубила огромное тело молниеносного быка. Пуцы. Ужасающий электрический свет сабли расколол молниеносного быка пополам со звуком шуа. Электричество задержалось на ранах, и аромат жареной говядины распространялся в саванне. Когда оставшиеся духовные звери увидели, что Сиачэнь расправился с самым сильным духовным зверем там одним движением, они сразу же убежали во все стороны. Сиачэнь с ними не связывался. После того, как он извлек духовное ядро молниеносного быка, он вернулся в лагерь. Он увидел, что огонь гаснет, и добавил еще дров. «В чем дело?» Лю Суйфэн спросил, когда он вышел из палатки. Он был поражен треском грома. Сиачэнь улыбнулся и сказал: «Ничего особенного, я просто напугал некоторых духовных зверей. Иди и спи». Лю Суйфэн кивнул и вернулся к своей палатке. Он чувствовал себя вполне уверенным в силе Сиачэня. До тех пор, пока он не встретит пиковое существо в дьявольской саванне, он сможет беспрепятственно передвигаться. За тысячи метров на небольшом холме, которого не могло достичь духовное чутье Сиачэня, находились два бандита с большими саблями на огромных лошадях. Они видели, что только что произошло. Один из бандитов в шоке сказал: «Какой сильный! Он смог убить духовного зверя 5-го ранга молнии за один ход. Первый лидер, мы все еще должны сделать ход». На лице человека, которого звали первым лидером, был длинный шрам. Он был высоким и толстым. Его внешность была чрезвычайно свирепа. Он жестоко рассмеялся: «Чем они сильнее, тем лучше для них. Это просто два человека. В нашей группе более 200 человек. С каких это пор мы кого-нибудь боимся в этой саванне?» Другой бандит продолжил: «Они должны участвовать в аукционе в городе Сихэ. Недавно я слышал от братьев из других групп, что они ограбили довольно много подобных групп. Их урожаи были чрезвычайно велики. Каждый раз, когда они это делали, они могли получить несколько десятков тысяч духовных камней низшего ранга. Однако эти два человека кажутся основными учениками павильона Небесной Сабли. Если мы нападем на них, мы можем навлечь на себя гнев павильона Небесной Сабли. Первый лидер громко рассмеялся. Почему мы должны бояться? После того, как мы убьем их и похороним трупы, кто будет знать, что мы это сделали? Даже если мы потерпим неудачу, мы можем просто скрыться. К тому времени месть павильона Небесной Сабли обрушится на другие группы. Это поможет нам убить некоторых наших конкурентов. Когда другой бандит услышал это, он засмеялся. Первый лидер действительно мудр. Таким образом, мы не будем в невыгодном положении в любом случае. Первый лидер холодно сказал: «Собери братьев, завтра мы сделаем ход». Когда небо стало ярким, Сиачень и Лю Суйвзен сели на коней драконьей крови и продолжили свой путь. Вскоре Сиачень внезапно натянул поводья и остановился. Лю Суйфен тоже быстро остановился и осторожно спросил: «Есть ли проблема?» Сиачень кивнул: «Мы были отмечены группой бандитов. У них около 200 человек. Самый слабый из них – великий мастер. У них более 10 святых, самый сильный из них – святой высшей стадии. Что нам делать?» Когда Лю Суйфен услышал, что там так много людей, он не мог не волноваться. Сиачень равнодушно сказал: «Сначала мы убьем лидера. Как только мы убьем самого сильного человека, остальные не станут угрозой». Грохот. Действительно, все было так, как сказал Сиачень. Вскоре около 200 бандитов появились перед ними. Человек, ведущий их, был первым лидером со вчерашнего дня. Когда он увидел их обоих, на его ужасном лице появилась зловещая улыбка. Он не стал говорить чепуху и просто взревел и бросился на них. Сиачень хлопнул ладонью по спине лошади и взлетел в воздух. Сразу же по нему было выпущено бесчисленное количество скрытого оружия и стрел. «Хвост лазурного дракона!» — закричал Сиачень и превратился в пурпурную дуту, похожую на летающего дракона в воздухе. Это привело к тому, что летящие в него стрелы упали на землю. В конце дуги Сиачень мгновенно предстал перед первым лидером. Лунная тень была вытащена со звуком Хуандан. Ужасающий электрический свет, несущий силу грома, ударил по голове первого лидера. Глава 2, 262. Несчастные бандиты. Глава 2, 262. Несчастные бандиты. Все это произошло за то время, которое потребовалось несколько раз, чтобы моргнуть. Первый лидер не смог отреагировать вообще. К тому времени, когда он понял это, лунная тень уже была рядом с его головой. Первый лидер был поражен и быстро вытащил свою кавалерийскую саблю, чтобы заблокировать ее, защищая голову. Взрыв. Спешное движение не смогло блокировать молниеносный удар Сиачня. Следовательно, первый лидер был сбит с лошади громким ударом. Первый лидер врезался в нескольких бандитов, а затем тяжело приземлился на землю. Его правая рука онемела и страх наполнил его сердце. Первый лидер встал и закричал: «С этим противником нелегко иметь дело. Сначала убейте этого паршивца, прежде чем мы сделаем что-нибудь еще». Другие бандиты святые быстро перестали преследовать Лю Суйвзена и направились к Сиачню. Что касается Лю Суйфена, он всюду посылал саблю Ци. Полагаясь на свое преимущество в более высоком уровне совершенствования, группа бандитов временно не могла приблизиться к нему. В течение короткого периода времени не должно быть никакой опасности. Сиачень приземлился, и тут же прибежал бандит святой. Бандит яростно атаковал в направлении головы Сиачня. Культиваторы, которые используют огромное оружие, как правило, имеют очень простой стиль боя. Следовательно, мощь их боевых техник чрезвычайно велика. Сила их мощных ударов довольно внушительна. Сиачень поднял свою саблю, встретив атаку бандита, не давая ему двигаться дальше. Независимо от того, сколько силы было введено, она не могла продвинуться дальше. Пуцы, пуцы. Другие бандиты непрерывно обстреливали саблями Ци и мечами Ци Сиачня. Сиачень просто улыбнулся и приложил силу в правую руку. Бандит с помощью сабли на Голгофе сразу почувствовал огромную силу, в результате чего сабля в его руке была отправлена в полет, и он отступил на несколько шагов назад. Вращающаяся гора уничтожает облака. Сиачень закричал, и изображение горы слилось с лунной тенью. Перед ним дул сильный ветер, из-за которого все саблицы и мечицы, летевшие на него, разбросались все вокруг. Смертельный удар одинокого пика. Сиачень быстро сделал шаг вперед и замахнулся на культиватора саблей. Над ним появился одинокий пик, и сабля несла огромную силу, разрезая бандита на две части. 9 трансформаций бродячего дракона. Удар чистого ветра. Аура Сиачиня была ослепительной, как радуга, когда она взлетела. Внезапно появилось 9 прохладных бризов. В каждом из прохладных бризов внутри была какая-то фигура. Пуцы, пуцы, только видя прохладный ветерок, а не саблю, 9 фигур были иллюзорны, совершенно лишенные убийственного намерения. Даже огни сабли не было видно, было невозможно увернуться. 9 струй крови сразу же появились в воздухе, заполняя небо. Огромные раны появились на груди 9 бандитов. Первый лидер, который уже убежал на расстоянии в 100 метров от Сячиня, увидел, что произошло, и знал, что ситуация плохая. Он быстро остановился и закричал: «Остановите его!» После того, как он сказал это, он немедленно обернулся и убежал. Сразу несколько бесстрашных бандитов бросились на Сячиня, блокируя его. «Ищите смерти!» Сячинь холодно закричал, и белоснежная лунная тень загорелась электрическим светом, оставив за собой пурпурную дугу. На дуге мелькнуло электричество, издающее безостановочный звук зизи. Это был второй ход техники стремительной громовой сабли, удар дуги света. Окружающие бандиты были только великими мастерами. Их тела были немедленно разделены пополам светом дуги. Электричество задерживалось на их ранах, сжигая его в черноту. Сразу после этого никто не осмелился приблизиться к Сячиню. В то время как все это произошло, первый лидер прыгнул на лошадь и уже пролетел около 1000 метров. Сячень вынул лук истребителя души стрелу эссенции света из кольца мироздания. Затем он взмахнул стрелой, натянул ее и выпустил. Чи. С воздуха донесся пронзительный звуковой бум. Стрела эссенции света стала похожа на метеор и мгновенно догнала бегущего первого лидера, пронзив его грудь. После того, как стрела эссенции света убила первого лидера, она продолжала лететь несколько сотен метров, прежде чем замедлилась и приземлилась. Видя, что их лидер умер, оставшиеся бандиты потеряли уверенность в себе. Они не хотели продолжать бессмысленную битву, поэтому они разбежались и рассеялись. 2 из них случайно убили нескольких бандитов, но не преследовали их. Сячень направился к телу первого лидера, когда Лю Суйфэн оставался там, где находился, и обыскивал тела бандитов святых. С давних времен Сячень чувствовал, что лук истребителя душ обладает неограниченным потенциалом. В прошлом он уже мог убить первого старейшину клана Цзян одной стрелой. Теперь, когда его физическая сила достигла 6000 килограммов, сила лука истребителя душ, несомненно, значительно возрастет. Однако Сячень все еще был удивлен тем, что ему удалось убить святого высшей стадии, которого не было на страже. Похоже, что сила лука истребителя душ не ограничивается этим. Неизвестно, какую силу он может проявить при атаке культиватора, который тренировал свое тело до уровня мудреца. Возможно, он даже сможет сбить звезды на небе. С такими мыслями Сячень медленно подошел к телу первого лидера. Затем он снял пространственное кольцо первого лидера и вынул несколько десятков тысяч духовных камней низшего ранга. Сячень был сильно поражен. Он не ожидал, что дело о бандитизме будет таким прибыльным. Неудивительно, что в дьявольской саванне было так много бандитов. Сячень улыбнулся и убрал все духовные камни низшего ранга. Затем он начал искать другие вещи. Там были некоторые бесполезные руководства духовного оружия и боевые техники. Тем не менее, Сячень просто бросил их в кольцо мироздания. Внезапно карта, сияющая духовным светом, появилась в видении Сячиня. Он поднял ее и присмотрелся. На карте были горы и реки, а на них была указана стрелка. Конечная точка была в конце реки. Это было обозначено очень привлекательной красной точкой. Конец реки казался огромным океаном, а место, обозначенное красной точкой, было островом. Сячень был не очень знаком с географией Великой Цинь. Следовательно, он не знал, где находится красная точка. Карта была сделана из необычного материала, она испускала плотную духовную энергию. Это должно было быть сделано с использованием шкуры духовного зверя высокого ранга. После того, как он осторожно убрал карту, Сячень пробормотал: «Похоже, эта карта непростая. Если у меня будет время в будущем, я должен искать возможность найти конечную точку этой карты. Кто знает, может, мне удастся найти случайную встречу». Для совершенствующихся случайные встречи были вещами, которые все искали. На самом деле, все известные эксперты имели случайные встречи в некотором роде. В наши дни все было по-прежнему. Многие обычные совершенствующиеся испытали взрывное увеличение силы после случайной встречи. Это было довольно распространенным явлением. При сходных условиях, таких как талант, способность к пониманию, боевые техники или техники совершенствования, каждый гений будет на одном уровне. Если они хотят выделиться из группы и встать наверху, это будет зависеть от того, какие случайные встречи они имели. События в диком лесу можно было считать случайностью для Сячиня, однако выгода этой случайной встречи была слишком мала. Теперь, когда он подумал об этом, во время этой случайной встречи все, что он получил, это несколько духовных камней низшего ранга и сломанный меч. Истинную пользу, вероятно, взял Чучаюнь. Ячень, что ты получил? Мне удалось получить 4000 духовных камней низшего ранга от этих людей. У них также было несколько лекарственных пилюлей духовных ядер. Если сложить все вместе, это будет стоить более 8000 духовных камней низшего ранга. Как только Сячень задумался, сзади раздался взволнованный голос Лю Суйфена. Сячень встал и улыбнулся. «У меня был довольно хороший урожай. В духовном кольце этого парня есть несколько десятков тысяч духовных камней низшего ранга». Лю Суйфен прикусил язык, когда услышал это. Затем он сказал: «Эта группа бандитов необычайно богата». Сячень огляделся вокруг. Обширные травы равнины заполнили его видение. Когда дул легкий ветер, увядающая желтая трава двигалась, как будто она была волнами. Это хорошее место для засад. Когда торговцы или одинокие культиваторы проходят мимо этого места, эти бандиты грабят их. Когда нет торговцев, они убивают духовных зверей. Пока они усердно трудятся, им будет трудно быть бедными. Лю Суйфен засмеялся. Тогда, согласно тому, что ты сказал, если бы мы убьем всех бандитов, мы будем богаты. Сячень покачал головой. Это нереально. Если мы можем думать об этом, другие могут. Тем не менее, бандиты в саванне все еще активны. Должно быть что-то, о чем мы не знаем. Лю Суйфен кивнул. Действительно, я слышал, что три великих клана провинции Сиха когда-то окружили бандитов дьявольской саванны. Однако это привело к провалу. Должно быть, как ты сказал. После этого они перестали обсуждать этот вопрос. Они сели на своих лошадей драконьей крови и быстро продолжили свое путешествие. На 5000 метров в небе скрывался старик в белых движущихся облаках. Он видел все, что произошло на земле. Через некоторое время он проявил осторожную улыбку и сказал: «Похоже, что этот запрос Сонг Цус не так просто выполнить. Я знал, что 1000 духовных камней среднего ранга будет не так легко получить. Этот парень до сих пор не раскрыл все свои козыри. Я должен продолжать наблюдать за ним в течение нескольких дней. Даже Сонг Цузе было трудно иметь с ним дело. Как простой король низшей стадии, я должен быть еще более осторожным». Этого старика звали Юэ Миншань. Он был королем низшей стадии, который был независимым культиваторов. У него был осторожный характер и известность в провинции Сихэ. В первые годы он когда-то имел дело с Сонг Цус. После того, как Юэ Миншань пообещал Сонг Цу и помочь убить Сячиня, он не спускал с него глаз. Сонг Цу и фактически предложил цену в 1000 духовных камней среднего ранга за незначительного святого низшей стадии. После того, как Юэ Миншань подтвердил, что Сячень действительно был святым низшей стадии, он стал еще более осторожным. У всего, что было за нормой, была причина. Юэ Миншань очень ясно знал, что это за человек, Сонг Цуэ. Если это было чем-то, с чем даже ему было трудно иметь дело, тогда это определенно было бы непросто. Действительно, после наблюдения в течение многих дней сегодняшняя битва подтвердила предположение Юэ Миншана. Хотя Сячень был только святым низшей стадии, его боевого мастерства было достаточно, чтобы он легко убил обычного святого высшей стадии. Его ужасающее боевое мастерство, вероятно, превысило его боевое мастерство наивысшего ранга. Юэ Миншань пробормотал: «Если бы это было все, что у него есть, я бы не боялся. Однако, если у него есть унаследованный боевой дух, я не буду заниматься этим делом». До сих пор Сячень и Лю Суйфен не знали, что за ними кто-то наблюдает. Они просто пересекли огромную дьявольскую саванну. В мгновение ока прошло 5 дней. Двое продолжали встречать несколько групп бандитов. Конечным результатом было убийство и ограбление бандитов. В течение 5 дней количество духовных камней низшего ранга, которые они получили, превысило более 20 тысяч. Конечно, по пути были очень сильные группы бандитов. Их лидерами были короли, и в них было 1000 человек. Сячень всегда поддерживал состояние повышенной готовности. Он держал свое духовное чутье расширенным. Всякий раз, когда он чувствовал такие группы, он избегал их. держась на расстоянии 2 километров. Он определенно не будет переоценивать свои силы.